Глава 17. Да пошел он, этот Летов. Прошло совещание директоров ДК, где было сказано решительное «нет» гражданской обороне в Воронеже. Отказался даже директор ДК имени Ленина, переживший Кинчева, звуки МУ и аукцион. Но дал совет обратиться на стадион «Буран», не избалованный деньгами в условиях хозрасчета и самофинансирования. Стадион дал добро. Концерты было решено объединить в один, так как, зная концертную деятельность гражданской обороны, решили не искушать судьбу дважды. Журнал «Окей Эй Жлоб», номер 2-6-1989 год. Для Летова это эпизод в гастрольном чёсе конца 80-х, который ему начал надоедать. Для Хоя – ГО «Боги Сибирского Олимпа». Для Летова «Сектор Газа» – некие провинциальные гопники. В этом, думаю, и корень разногласий. У одних ожидания не оправдались, у других и не было никаких особенных ожиданий. По горячим следам концерт неплохо описан еще в 89 году неким Славой Петровым, членом Совета Воронежского рок-клуба. Его предельно эмоциональный отчет под заголовком «Гроб грядет» можно прочесть все в том же втором номере фэнзина самиздатовского печатного журнала «Окей Эй Жлоб» за 1989 год. Событие обозначено как скорее политическое, чем музыкальное, поскольку после того, как основные коммерческие и промоутерские моменты утрясли, в наступление пошел официоз. На дворе все-таки еще СССР, и механизмы работают исправно. Сначала организаторов шоу, а это костяк местного рок-клуба, вызвал к себе на ковер руководитель филармонии, где еще недавно трудился Кущев, Георгий Харчев. Судя по всему, власть на поле местной культуры он имел безграничную. И ему не понравилось, что какие-то крупные концерты организуются без его ведома. Игорь Кущев. Георгий Харчев такой был серьезный мужик, строгий. Да его тоже понять было можно. Разница поколений, к тому же коммунисты и прочее. Конец цитаты. Концерт гражданской обороны нужно было согласовывать с Харчевым, а он, в свою очередь, обсудит все с обкомом, где он сам числился членом комиссии по гастрольной деятельности. После этого требовалось одобрение облсполкома. Рок-энтузиастам четко дали понять, что Воронеж – это не Ленинград и не Москва, где демократия и все такое. Не случайно, кстати, Воронежскую область называют «красным поясом». Здесь просоветские настроения держались крепко и в 90-х, и в нулевых, и по сей день. Есть мнение, что такие ужесточения на закате перестройки обусловлены беспорядками на концертах «Ласкового мая». В итоге организаторам дали понять, что они должны заплатить 10% от волового сбора областной филармонии и городскому молодежному центру. Посему рекламный щит пришлось убрать. Из статьи «Гроб грядет». Щит, к слову, кроме фото Егора и названия группы, содержал коллаж из огоньковских фотоматериалов, прихотливо размалеванных филармоническим художником Юркой. Конец цитаты. Среди прочих лиц разукрасили и поэта Владимира Маяковского. К тому моменту Летов и концертный директор группы Сергей Фирсов включили заднюю. Дескать, нужно писать альбом, и поэтому дата дико неудобная. Какой именно альбом, сказать сложно. В 89-м были записаны «Здорово и вечно», «Армагеддон Попс», «Война» и «Русское поле экспериментов». А ведь еще записывались альбомы летовского сайт-проекта «Коммунизм». По словам члена совета рок-клуба Славы Петрова, в сентябре концерт так и не состоялся, так как оборона не прилетела. При этом тысячи фанатов «Сектора» штурмовали стены полтинника, прознав, что их герои должны играть на разогреве. Массовые драки, пьянки и скандирование «Панки Хой» привели к тому, что директриса полтинника разорвала договор с рок-клубом и наотрез отказалась от каких-либо рок-клубовских концертов впредь. 1 октября гражданская оборона выступила в Москве в кинотеатре «Звездный» на фестивале Next Stop Rock'n'Roll. Образовалось окно, и получалось, что 3 октября Летов с музыкантами могли приехать в Воронеж. Но не было определенности с площадкой. Руководство местных ДК дружно объявило бойкот, наотрез отказавшись впускать бунтарей во вверенные им святая святых. Справедливо опасаясь беспорядков и разрушений, они посоветовали обратиться к руководству стадиона «Буран», совершенно не приспособленного под подобные мероприятия, но испытывавшего в условиях хозрасчета финансовый кризис. К тому времени у гражданской обороны сменился директор, который увеличил ранее оговоренную сумму гонораров втрое, с 300 рублей до 1000. Игорь Кущев. А потом наступил долгожданный день концерта, 15 октября. Представьте себе, с утра не переставая льет дождь, а концерт запланирован на открытом стадионе «Буран» на левом берегу. Я скажу прямо, не в настроении. Выпили водки для Сугрева с Юрцом и Семеном. «Ну чё, будет концерт или не будет, твою мать?» – спросил Семен. Дельцов ставит аппарат под навес, значит, будет. Где-то часа в 4 вечера, а до начала концерта еще часа 3, были уже на стадионе. Потом подъехали Олег Крюк и Якушев Сашка. И что самое интересное, не перестаю удивляться судьбе, чему быть, тому быть. Злосчастный дождь начал потихоньку проходить. И в 5 вечера выглянуло солнце, которое уже клонилось к закату. Все, значит, концерт состоится. И мы все облегченно вздохнули. Хмель тут же улетучился из головы. И тут начались приколы, просто супер. Олег Крюк, здоровый парень, косая сажень в плечах, при весе 90 килограмм, достает из целлофанового пакетика две маленькие коробочки. Не знаю, как назвать. Ну, коробочки, что ли, шкатулочки. Мы все на него. «Олег, ты чё припёр?» И к этим коробочкам огромную низку проводов. «А это зачем?» – спросил Якушев. «Дураки, это барабаны электронные». Короче, Крюк решил бить по этим коробочкам, сделанным где-то в Полтаве, чтобы получить звук, как у Sex Pistols. Ну просто, ну нет слов. Ну ладно, представьте себе этого гиганта, который, забегу вперед, с первого удара по барабанам в самом начале концерта проломил пластик у бочки и пробил рабочий. Подошел к сцене, положил эти коробочки, включил и начал по ним бить. Мы ржали от души. Дело в том, что Крюку кто-то напел, что это крутые дела, и он еще кому-то за них пузырь поставил. Он на полном серьезе крутил ручки на этих коробочках, бил по ним со страшной силой, а в ответ вырывались звуки, которые можно сравнить со звуками пробки, вылетающей из бутылки шампанского. Потом Крюк взревел: «Я убью этого козла!» Короче, появился Егор Летов вместе со своими музыкантами. И потихоньку народ начал собираться на стадионе. Концертный состав гражданской обороны на тот момент выглядел так. Егор Летов – вокал, Игорь Джев Жевтун – гитара, Константин Кузя О. Рябинов – бас-гитара, Аркадий Климкин – ударные. Вот и наступила долгожданная встреча. Семен подошел к Юрцу и говорит: «Ну что ты ждешь? Иди поговори со своим кумиром». Юрец как-то застеснялся, он вообще не сразу, выдержав паузу, сказал: «Сейчас, погоди, сейчас», и пошел с Егором пообщаться. А в это время подбегает ко мне гитарист ГО с круглыми глазами. «Слушай, Игорь, я примочки свои дома забыл. Дай мне свои, выручай». «Ну, ни хрена себе», — сказал Семен. «Парень, ты ехал за 2000 верст без примочек?» «Ладно, я пошел с гитаристом на сцену, включил ему свои». Окинув взглядом стадион, я понял, народу будет много. До начала концерта было минут 10, и ГО решили выступить первыми, потому что боялись, вдруг пойдет дождь. Конец цитаты. Автор этой книги уточнил у Игоря Жевтуна и по поводу концерта, и по поводу примочки. Игорь Джев Жевтун. «Помню, что во время концерта шел дождь, и нам пришлось надеть плащи и куртки. По поводу примочки не помню, чтобы я обращался к кому-либо с подобной просьбой, так как все необходимое у нас было с собой». Конец цитаты. Как оно было на самом деле, точно никто не скажет. А слушатель может выбрать свою версию. Игорь Кущев. А народ на трибунах уже скандировал: «Летов! Летов!» А потом объявили Егора, и под рев трибун Летов начал петь свои песни. Мы сидели в ожидании своего выхода. Волнение было, не скрою. Вскоре прозвучала последняя песня Егора «Все идет по плану», которую весь стадион пел вместе с ним. И после некоторой паузы Дельцов объявляет: «Сейчас перед вами выступит воронежская группа «Сектор Газа», и мы побежали, пригнувшись к сцене через толпу фанатов. Стадион ревел с нарастающей силой, нам кричали вслед: «Давай, ребята!» Когда я появился на сцене, еще не успев окинуть взглядом стадион, Начал настраивать гитару, меня толкнул Семен. Он уже подключился. «Смотри, Кусь, что творится?» Я поднял голову, провел по струнам своей гитары. Она взревела, как сумасшедшая. Я увидел полный стадион. Первая мысль — неужели это не сон? Столько народу я еще не видел. Пока Крюк садился за барабаны, а Юрец настраивал гитару, я симпровизировал какой-то солежник, и стадион взревел. Это невозможно передать. В родном городе столько народу пришло. Я сыграл маленькие фрагменты из эстрадной песни. Так первая трибуна сразу начала петь. Эстрадная песня по радио, эстрадная песня по всей стране. Дельцов, видно, словил от этого кайф. И так прибавил мне гитару, что мне самому вставило мороз по коже. После некоторой паузы Юрец скомандовал «Приветствие!» И под звуки «Виа сектор газа» весь стадион начал петь слово в слово нашу песню. Дело в том, что никто не мог предвидеть, что горстка ментов, которая стояла возле нас, как бы охраняя, сможет удержать толпу, где пришло 7000 человек. И под пятую песню «Колхозный панк» уже ничто не могло удержать толпу. И фанаты, просто сметая все на своем пути, ринулись к сцене. Что сделала наша милиция, как вы думаете? Все очень просто. Не успел Юрец допеть песню до конца, просто взяли и вырубили нам аппарат. И мы, схватив в руки гитары, бежали бегом со сцены в другой край стадиона, дабы не быть раздавленными толпой. Вот так и закончился, дорогие мои, концерт. Правда, интересно. После концерта полил дождь, но нам было уже все равно. Юрка пошел к Летову знакомиться. Я предупредил, мол, ты только смотри, человек готовится к концерту, ему сейчас не до тебя. И он пошел, а потом быстро вернулся. Я спросил, что случилось. А Хой, хмурый такой, говорит, а он со мной разговаривать не захотел. Я к нему зашел, с порога говорю, Егор, мне нравятся твои песни, у тебя хорошие песни, я сам песни пишу. А он молчит, ни хера со мной разговаривать не захотел, мудак он. Я ж тебя предупреждал, говорю. Не ходи ты перед началом концерта, он готовится. В любом случае, не нужен ему сейчас никто. Конец цитаты. Член рок-совета Слава Петров в фэнзине «Ок Эй Жлоб» номер 2/6/1989 год писал. Техническая группа под управлением кочерги поставила на импровизированной сцене из лавок и столов аппарат. Накрыли пленкой, и тут пошел дождь. Вот уже приехали музыканты, начали стекаться зрители. Подошли менты, нанятые за 10 рублей штука. А дождь все шел. Но вот счастье, ровно в 19 часов он прекратился. ГО быстро настроились, если это можно назвать настройкой, и начали рубиться. Звук был на редкость поганый. ГО отмочили минут 40, отмочили почти в буквальном смысле, так как барабанщик пробил бочку. Отыграв, музыканты попросили незаметно вывести их, так как, несмотря на успех и не веря в свою популярность, Егор опасался получить по ушам. Сектор впервые выступал в новом, усиленном двумя филармоническими музыкантами составе, в результате чего приобрел излишне хардовое звучание с неуместными запилами. Сектор сыграл минут 30, исполнив около десятка старых и новых хитов. Юрка несколько раз помянул хуй, но это не вызвало никаких эмоций у служителей порядка ни во время концерта, ни после. Все-таки деньги – великая вещь. Конец цитаты. Также на дзен-канале «Сквозь шумы» мне попался комментарий одного из посетителей этого концерта. «Я был на этом концерте на Буране. Помню, что было пасмурно, и огромные толпы молодежи шли на стадион, а вокруг дикое число нарядов милиции. Мы, человек 4-5, прошли без билетов, перемахнули кирпичный забор в районе роддома номер 2, пробрались к самому ограждению. Летов пел напротив нас. Впечатлений, конечно, выше крыши было». Конец цитаты. Вот мнение самого Летова, опубликованное на официальном сайте Гражданской обороны. Это ответ на вопрос фаната по поводу обстоятельств того концерта, заданный весной 2007 года. «Мы играли на небольшом стадионе в Воронеже. Накануне так называемые организаторы продали билеты на незапланированные наши концерты и потом поставили нас перед фактом, что продано невероятное количество билетов, поэтому нам предстоит играть на открытом воздухе, на футбольном поле. Шел дождь, на сцене не было навеса, аппарат был крайне хуевый. У Аркаши был за всю историю впервые комплект советских электронных блинов вместо нормальной ударной установки. Атмосфера была крайне нервная и мрачная. Тут к нам в гримерку пришел Хой, такой крепкий чувак крайне гопницкого вида, чтобы познакомиться. Страшно удивился моему виду и сказал, что представлял меня, судя по тембру голоса, здоровенным пьющим мужиком. Вместо этого увидел волосатого очкарика хрупкого сложения. После чего тем для разговора, естественно, не нашлось. Ему было предложено сыграть после нас, на что он с радостью согласился, но поспешно удалился, как бы в обиде, как будто его наебали нашим внешним видом. Мы отыграли первое отделение и спешно ретировались в гостиницу на трамвае своим ходом, на чем наше знакомство и закончилось. Конец цитаты. Еще несколько курьезов и мистификаций. «Сектор Газа» представили как любимую группу Кости Кинчева, а по поводу ГО ходил слушок, что они решили еще раз выступить, но на сей раз по андерграундному, в одном из институтских общежитий. Здесь пригодятся воспоминания товарища Следа. Это псевдоним автора материала «Ретроспективные заметки о музыкально-концертной жизни Воронежа в 1980-90-х годах», который в указанный промежуток времени посетил большинство концертов в Воронеже. Более подробно погрузиться в атмосферу того времени можно, почитав произведение автора samlib.ru/t/товарищ_S. Товарищ След везде публикуется под данным псевдонимом или никнеймом, так что оставим эту завесу анонимности нетронутой. По словам товарища Следа, кто-то даже вывесил на стенде Воронежского инженерно-строительного института самопальное объявление о концерте ГО. С учетом того, что Летов торопился побыстрее отыграть на Буране и свинтить, вероятность такого сейшена равна нулю. Отыграв 13 апреля 1990 года последний концерт в Таллине, Летов на 4 года завязал с концертами, углубившись в самопознание, прогулки по Уральским горам и создание новых альбомов. Возможно, вследствие этого на стадионах, разваливающейся на части страны, образовался вакуум в области чего-то разудалого и хаотически мелодического. Наступала эпоха сектора Газа.